Глава 19. Следующую пару недель я пребывала в прекрасном расположении духа. Правда, было много суматохи и хлопот, но все приятные. Во-первых, начался фестиваль, и клиентов заметно увеличилось. Во-вторых, я купила желанное оборудование для кухни и наняла помощницу, пожилую приятную женщину, которая прекрасно управлялась с тестом и всякими десертами. Леон тоже стал у меня на подхвате. Я заказала ему и Шерри красивую форму, и теперь они разгуливали только в ней. Ну и за счет разнообразия продуктов удалось расширить ассортимент выпечки. У меня появились пирожные безе, песочные корзиночки со сливками, шоколадные кексы и многое другое. До сахарной розочки было, конечно, еще далеко, но на достигнутом никто останавливаться не собирался. Леди Макдауэлл, к слову, тоже ввела в ассортимент розочки новые позиции и придумывала разные акции, так что борьба шла не на шутку. Единственное, в чем она пока не могла конкурировать с нашей мечтой, так это в блюдах на вынос. Повторять за мной ей, видимо, не позволяла гордость, так что она придумывала новшества в других вещах. Например, на этой неделе в розочке устраивались тематические дни. Так, сегодня был день шоколада, и на все, что содержит какао, действовали скидки. Вчера же прошел фруктовый день, а на завтра анонсировался карамельный. Идея, надо признать, прекрасная, и я даже испытывала досаду от того, что она не пришла мне раньше. Теперь придется придумывать что-то свое и оригинальное. Еще и Леон, подрабатывающий шпионом, постоянно приносил новости конкурентов, и не всегда они были утешительными для меня. «В розочке сегодня большая очередь за горячим шоколадом», — отчитывался парень. «А в Арабелле позвали певца. Сейчас он развлекает публику. Ну а Брис, как я слышал, получил заказ на десерты и торт на свадьбу дочери мэра. Она вроде завтра». «Да, десерты на свадьбу — это хорошая реклама», — я задумалась. «А певец все же чересчур. Но нам тоже надо что-то оригинальное. Как насчет праздника для детей? Аниматоры, детская зона. Как раз на днях нам установят летнюю веранду. Можно будет разместить рядом». «Кто такие аниматоры?» — не понял Леон. «Артисты, которые развлекают людей. Чаще — детей». «Миледи, я вернулась!» — выглянула из кухни Шерри. «Хорошо, я тогда сейчас отлучусь к Корделии, заберу очередной заказ», — сказала я. «Постоишь за прилавком?» «Конечно, я сейчас свободна». Шерри подошла ближе. «Милорд не появлялся?» — шепнула я ей. Она отрицательно мотнула головой и нахмурилась. Хайда уже третий день не было дома, и я против воли начинала тревожиться за него не меньше Шерри. Незадолго до своего исчезновения он закончил эликсир и отправился на поиски того самого друга, которому предназначалось лекарство. И сам пропал. Да, Хайд предупреждал, что это может занять некоторое время, но счет уже шел на дни. Вдруг его самого схватили драконы. Да и мало ли что еще может случиться в большом городе. Пусть он и не один, а с Питом и вроде как с кем-то еще. Однако сердце у меня все равно было не на месте. Я не знала, почему так переживаю за него, но волнение росло день ото дня. И, стыдно признать, я даже начала скучать по его дурацким шуткам и нашим перепалкам. Тори тоже грустила и уменьшалась на глазах. В общем, в особняке царило напряжение, хотя каждый из нас и пытался делать вид, что ничего не происходит. Так до мастерской Корделии я шла, погруженная в размышления. Мысли скакали от кондитерской к Хайду и обратно. Я даже прошла мимо обувного магазина, хотя собиралась зайти туда и купить приглянувшуюся ранее пару туфель. Одними новенькими я уже обзавелась, но душа требовала еще. У Корделии я тоже знатно обновила гардероб. Она постоянно с подозрением косилась на золотые монеты, которыми я рассчитывалась, но вопросов не задавала. «Визитки уже заканчиваются», — сообщила я ей, забирая свой наряд. «Юбку и блузку, а также пару кружевных панталончиков. Думаю, стоит заказать еще». «Да, у меня тоже они неожиданно хорошо разошлись», — с явной неохотой призналась Корделия. «И от вас приходят люди». «И ко мне от вас», — улыбнулась я. «Видите, все очень неплохо вышло. С пользой для нас обеих». Вечером дома нас с Шерри вновь встретил лишь один Бернар. «Милорд не возвращался», — с порога известил он. «И где ж его демоны носят?» — вздохнула Шерри. «Как бы ни случилось чего». «Что с ним может случиться?» — попыталась успокоить ее я, а заодно и себя. «Он казни избежал, а тут и подавно все будет хорошо». К ночи разразился ливень. Ветер бил в окно, швыряя крупные капли на стекло. Небо сотрясалось от грома, а молнии сверкали так часто, что можно было не зажигать свет в комнате. Я ворочалась в постели и никак не могла заснуть. Сердце тревожно билось и сжималось от каждого раската грома. Еще и Хайд где-то шляется в такую-то непогоду. Сквозь шум дождя и грозы я не сразу расслышала приглушенное постукивание, которое сопровождало открытие потайного хода. А потом, во всполохе молнии, озарившей тот угол, я разглядела силуэт. И он не шевелился. Я тихо вскрикнула и зажгла свет. «Лорд Хайд!» Сердце чуть не выскочило от волнения, когда я увидела его, бледного, мокрого, привалившегося к стене. «Вы ранены? Вам плохо?» «Со мной все в порядке», — отозвался он. И чуть улыбнулся. «Просто устал». «Где вы были так долго?» Я выбралась из-под одеяла, подбежала к нему. «Снимайте скорее свой плащ, вы же промокли насквозь». «О, у вас новое неглиже», — хмыкнул лорд, послушно развязывая тесёмки на плаще. «Вам идет, одобряю». «Теперь я вижу, что у вас все в порядке», — съязвила я в ответ. «Идите к себе в комнату, переодевайтесь. Я пока сделаю вам горячего чая». «И поесть что-нибудь». «И поесть», — вздохнула я. Шерри все эти дни нарочно оставляла порцию ужина для лорда в надежде, что он вернется. И, наконец, ее предусмотрительность оказалась не зря. Я принесла еду в комнату, куда Хайд переехал с недавних пор. К моему приходу он уже переоделся в сухое и сидел за столом, изучая какую-то карту. «Ваше мероприятие вышло удачным?» — спросила я, пристраивая поднос рядом с ним. «Как ваш друг?» «Все прошло удачно». Хайд подвинул поднос к себе и сразу накинулся на еду. Труднее всего было заманить Тео в ловушку, а потом влить в него эликсир. Охотились за ним все эти дни. «Но теперь с ним все в порядке?» — уточнила я, присаживаясь на самый край соседнего кресла. «Он больше не дракон?» «Обратный процесс займет какое-то время, но сейчас за ним присматривает Пит, так что все будет хорошо. Хотите?» — Хайд показал на тарелку с сыром и ветчиной. «Присоединяйтесь». «Нет, я уже ужинала, спасибо», — рассеянно отозвалась я. «Вы уверены, что он вернется в прежнее состояние? Ведь эликсир, как я понимаю, используется впервые». «Вот и проверим». Лорд вытер руки салфеткой. «Но я даю вероятность положительного исхода в 85%. «Но 15% все же остается. «Что-то вы пессимистичная какая-то. Он посмотрел на меня с шутливым подозрением. На вас не похоже. Кстати, как ваша кондитерская? Все деньги уже на нее потратили». «Осталось 50 золотых», — призналась я. «Не густо», — заметил Хайд. «Все вложения вернутся с лихвой», — с твердой уверенностью заявила я. «Кондитерская, как и любое кафе, — долгосрочный проект. Начинает окупаться не раньше, чем через год». «Да, чуть не забыл». Вдруг спохватился Хайд и потянулся за своим мокрым плащом, который небрежно был брошен на кровати. «У меня для вас подарок». «Подарок?» — изумилась я и немного занервничала. «Да». И он протянул мне красивый флакончик, похожий на бриллиант, с крышечкой в виде кувшинки. Внутри плескалась жидкость розового цвета. «Это духи?» — не поверила я глазам. «Угадали». Хайд усмехнулся. «Мне до зубовного скрежета надоело, что от вас пахнет моей теткой. А мне совсем не хотелось бы ассоциировать вас с ней». Я завороженно откупорила флакон и вдохнула легкий аромат луговых цветов. «Приятный запах», — произнесла я. «Спасибо». «О, не за что. Тем более у меня к вам будет просьба». «То есть это своего рода подкуп?» Я разочарованно отставила духи. «Что опять я должна сделать?» «Я хочу, чтобы вы отправились со мной в одно место», — начал лорд. «До него лету пару часов». «Лету?» — я вздрогнула. «Вы хотите, чтобы я полетела на этих ваших драколошадях?» «Нет, ни за что». «Нет, мы полетим на Торе». Хайд подцепил вилкой кусочек сыра и отправил его в рот. «На Торе?» Получилось хрипло и полушепотом. «Вы смерти моей хотите?» «Вы боитесь летать?» «Очень». «Но на Торе не страшно, поверьте». Хайд подался корпусом вперед, приближаясь ко мне. «А еще это очень важно. Очень». «Касается вашего дела». Мой голос стал еще тише от страха и напряжения. Да, мне необходимо забрать одну вещь, которая поможет избавиться от зла. Вы имеете в виду Амаде? Но Хайт не дал мне договорить, приложив палец к моим губам. Старайтесь реже произносить это имя, миледи, ради своего же блага. Но зачем вам моя помощь? Я говорила, а он все так же держал палец на моих губах. И от этого касания в груди зарождался неясный трепет. И обязательно лететь на Тори? На Тори обязательно. Он убрал руку, но в последний момент будто случайно коснулся моего подбородка. Только она может привести нас в то место. А ваша помощь будет заключаться в том, чтобы не дать ей там заснуть, пока я буду занят нужной мне вещью. Сплошные загадки. Я усмехнулась с легкой горечью. Впрочем, как всегда. Что это за место, где Тори может заснуть? И почему так страшно, если она заснет? То место священное для драконов, — объяснил Хайт. А воздух там действует на них успокаивающе и часто усыпляюще. Они впадают в подобие транса и могут пробыть в нем не один год. И если подобное случится с Тори, мы попросту не сможем вернуться. А что это за карта? Она не поможет добраться туда? На ней обозначен путь только до розовых туманов. Лорд взял карту и показал ее мне. Внутри их могут ориентироваться лишь драконы. Нам же нужно именно туда. Об остальном я расскажу позже, если, конечно, вы согласитесь полететь со мной. Но почему именно я? Во мне бурлили противоречивые чувства. Почему вам не может помочь ваш друг Пит? И неужели вы мне так доверяете, что готовы взять на такое важное дело? Пит, во-первых, должен присматривать за Тео. И у него здесь есть еще кое-какие не менее важные дела. А во-вторых, Тори вы нравитесь, и она доверяет вам. А раз Тори доверяет вам, значит, и я могу смело доверять. Драконы не ошибаются. Знаете, существует поговорка, — Хайт усмехнулся, — дракона не выбирают. Драконы выбирают сами. Это значит, что драконов нельзя приручить, выдрессировать, заставить любить. Они сами выбирают того, кому готовы служить. Значит, Тори выбрала вас? Мы с лордом безотрывно смотрели друг на друга. Хайт кивнул, затем улыбнулся. А теперь, похоже, и вас. Ему все же удалось смутить меня, и я первая отвела глаза. Разве такое возможно? Нет ничего невозможного. — ответил лорд. — Так как? Вы согласны? — Можно мне подумать до утра? — Хорошо, буду ждать вашего ответа. Хайт откинулся на спинку кресла. — Тогда пойду. Я поднялась и направилась к двери. — Спокойной ночи, милорд. — Постойте. Он вдруг подскочил и нагнал меня. — Вы забыли духи. И мне в руку лег хрустальный флакончик. — И это не подкуп. Мне действительно хотелось подарить их вам. Хайт с усмешкой сделал шаг назад. «Хороших снов, миледи!»